Оттуда летели черные обломки, только что бывшие умной, хорошо сработанной машиной, созданной для того, чтобы оказывать помощь попавшим в беду людям. Почти сразу сила инерции швырнула его вперед. Ротанов едва успел схватиться за скобу. Удержаться на ногах стоило невероятных усилий. В уши лез отвратительный вой и скрежет. Тормозные двигатели каравеллы, неожиданно включенные Торсеном на полную мощность, казалось, отбросили корабль назад. «Зачем так резко?» – прохрипел Ротанов. Но его никто не услышал. Пилоты, стиснутые в креслах противоперегрузочными ремнями, пригнулись к экранам. Рванувшиеся к красным секторам стрелки приборов на пульте говорили о том, что капитан не жалеет мощности на торможение. В первое мгновение Ротанов не понял, что случилось, и лишь теперь увидел. Серебристая дуга трассы, идущего впереди корабля, стремительно загибается вниз. Разведчик тормозил и проваливался к планете, рассчитывая, очевидно, пропустить над собой идущую сзади каравеллу, поймать ее в секторы своих бортовых орудий. Торсен предугадал и упредил его маневры на несколько секунд, но на таких скоростях эти несколько секунд оказались решающими. Каравелла тормозилась теперь быстрее разведчика, и расстояние между ними начало медленно увеличиваться. Это продолжалось недолго. Их тяжелый корабль проигрывал более легкому разведчику в маневренности. И хотя Торсен, раньше начавший торможение, вначале увеличил дистанцию, теперь она вновь быстро сокращалась. Носовыми заградительный огонь по курсу, не давать ему приблизиться на выстрел. Перед каравеллой один за другим вспыхивали косматые клубы пламени. Временами приближавшийся к ним корабль не успевал отвернуть, и тогда пламя обтекало его защитное поле, превращая корабль на какие-то доли мгновения в сверкающий огненный шар почти километрового размера. Но пламя гасло, и снова они видели на экранах хищное поджарое тело своего противника, продолжавшего, несмотря на огонь каравеллы, сокращать расстояние. «А почему, собственно, мы от него уходим? Всей его мощности не хватит, чтобы пробить наши защитные поля». «Я не измерял его мощности», — сухо отозвался Торсен. «Никто ее не измерял. Земной корабль не станет стрелять по спасательному шлюпу». И вновь Ротанову пришлось согласиться с несокрушимой логикой капитана. Корабль, внешне выглядевший как земной разведчик, мог оказаться чем-то совершенно другим. Машиной, обладавшей неизвестными им свойствами, и, возможно, несущей на борту неземное оружие. Ловушка для дурачков, вот что это такое. Вся эта погоня со стрельбой явно не входила в их первоначальные планы. И Торсен, безусловно, прав. Их ни в коем случае нельзя подпускать к каравелле. Но как? Баланс массы не в нашу пользу. И хотя двигатели каравеллы в несколько раз мощнее, инерция сводит на нет все это их преимущество. Разведчик тормозился быстрее, гораздо быстрее. Оба корабля неслись по одной и той же траектории, все ближе подходя к черной планете. Недалек был уже предел, когда оставшейся скорости не хватит, чтобы уйти от планеты. Опять баланс не в пользу каравеллы. Из-за огромной массы ей раньше придется прекратить торможение. Ротанов представил, как это будет. В конце концов, чужой корабль настигнет их. Начнется ближний бой, в ход пойдет самое мощное оружие. Защитные поля не выдержат, и какой-то из двух кораблей превратится в облако раскаленной плазмы. Одинаково немыслимой казалась гибель любого из них. В ближнем бою все решит перевес мощности. Если на разведчике нет черных пузырей, напавших на Енисей, или чего-нибудь подобного, ему не сдобровать. В ближнем бою каравелла окажется сильней. Ее генераторы способны создать такие энергетические заряды, которые не снились этому старенькому разведчику. А значит, ловушка поймает сама себя. И все произойдет справедливо, правильно. Вот только в ядерном пламени вместе с чужим кораблем сгорит и разгадка тайны. Им все придется начинать сначала. Кто знает, каким оно будет, новое начало. Странная это была погоня. Оба корабля неслись по планетарной орбите кормой вперед. Разведчик впереди, каравелла уже в 30 тысячах километров позади. Кормовые, самые мощные двигатели кораблей работали на форсаже, максимально замедляя их скорость. Но поскольку разведчик тормозился быстрее каравеллы, она медленно, против воли своего капитана, настигала чужой корабль. Они пытались уйти в сторону, изменить, насколько это возможно на такой скорости, траекторию движения. Но преследовавший их корабль в точности повторял маневры, и вновь они шли по одной и той же орбите. И вновь неуклонно сокращалось расстояние.